Глава 5. Среди искр. Южное побережье. Францезелин. Город встречал привычным жарким солнцем и горячим потоком ветров. Покинув вокзал, торопливым шагом Франс направилась по пустым улицам города. Яркое солнце по-летнему согревало кожу. Рекина бесшумно следовала рядом, стараясь держаться за спиной подобно тени. На каждой улице уже стояли большие портреты покойного короля в позолоченных рамах с черной лентой наискосок. Рядом с портретами горели церковные свечи и лежали цветы. Францезелин невольно улыбнулась. Такие маленькие, пусть и траурные детали, словно вернули кусочек жизни в город Феникс. «Так пусто», — тихо сказала Рекина, сравнявшись с ней. Тень оглядывалась по сторонам, не снимая капюшона с лица. «Люди боятся, и не зря», — пожала плечами Франц. Уловив ухом взмах массивных крыльев над головой, огненная обернулась, вовремя заметив серповидные стремительно приближающиеся черные когти пепельного. «Рики!» — воскликнула Францезелин, выпуская пламя из рук, распыляя его все сильнее. Параллельно взглядом искала тень, но той уже и след простыл. Пепельный, попав в огненную ловушку, издал крик, сравнимый с ультразвуком. С выходом огонь пульсировал в венах. Зрение притупилось, как слух и осязание, но при этом каждым сантиметром пламени Франц чувствовала его боль как свою. За распахнутой дверью искрилось пламя, и, подобно осколкам разбитого стекла, раздавался дикий рев. Это был крик о помощи. Ее крик. Неожиданно возникло ощущение сродни ее ночным кошмарам, когда пламя из вен утекало. Рекина стояла перед ней с протянутой к пепельному рукой. Он зарычал, подобно крику в голове, но гораздо тише. И, взмахнув черными крыльями, вяло полетел дальше, медленно распадаясь искрами в воздухе. Францезелин отшатнулась от тени. «Что ты сделала?» — на рваном вздохе спросила огненная. Рекина медленно обернулась, сверкая бледным цветом глаз сквозь темноту капюшона. «То, что ты должна была сделать», — самодовольно ответила тень, протянув белую, как мрамор, ладошку для рукопожатия. Но Францезелин ответила Рекине только кивком. «Летающим пепельным особенно нужны волны, но обычно их очень мало, чаще они едва ходят, впитывая всю магию, что чувствуют», — отстраненно сказала Франц, все еще приходя в себя. «И ты для них должна быть как лакомый кусочек», — подметила Рики без какого-либо сожаления в голосе. Франц часто доводилось сражаться с этими тварями и всегда огонь их выжигал. Но в этот раз все было совсем иначе, и это пугало. Пугало и то, что, переступая грань, рядом появлялся Дектон. Что бы ни произошло в лесу Альгоре, это сильно повлияло на них. Возможно, даже связало. «Тогда, полагаю, мне здесь бояться нечего», — довольно заключила Рекина и встала рядом, скрестив руки на груди. «Хотя и ты меня чуть не обожгла». Францезелин подняла взгляд к ясному небу, которое освещало яркое солнце. Страх. Вот что сейчас заполняло ее душу, подобно склизким червям. Как сейчас хотелось бы снова прижаться к плечу Дектона, почувствовать тепло его шершавых рук и твердость духа в сочетании с почти каменным телом. Дектон защищал ее с первой встречи. Был рядом, когда никого не было, но сейчас он нужен Востоку и Эшли с Анжеликой. Огненная понимала, но не могла перестать представлять и физически чувствовать эти прикосновения к своей коже. Его аккуратные поцелуи, что таили за собой целую бурю эмоций. «Франц!» — знакомый мужской голос издалека вывел ее из омута мыслей. К ним спешили трое ребят. Первого звали Герман, низкорослый, может, немного выше самой Францезелин, со светло-русым цветом волос, что в свете солнца казался серым. Синий бриджи чуть ниже колена и облегающее тело белая майка. Его руки крепко сжимали автомат, самый обычный с виду, но заряженный аметистом. За Германом были Асти и Гризель, обе головы на две выше Германа. На Асти надеты короткая белая юбка и бледно-розовая футболка, и автомат в ее руках выглядел очень неуклюжим черным грузом. Гризель выделялась мрачным пятном на фоне этих двоих, и автомат был очень даже к месту на фоне черных брюк, футболки и темных волос. «Наконец-то ты приехала!» — улыбнулась Асти, кидая косые взгляды в сторону Рики. Рекина же сквозь капюшон смотрела на ребят слишком высокомерно. «Вы же справились без меня!» — дружелюбно ответила Францезелин, выпрямляясь в спине. Хорошо, что ребята опоздали, хоть не видели, как тварь едва не уничтожила ее. И все равно на юге тебя не было слишком долго, и ты пропустила все самое интересное, — Тараторе сказала Асте. Герман и Гризель синхронно закрыли глаза. То, что ты теперь маг воздуха, знают уже, наверное, все в Фениксе. Герман угрюмо покачал головой, но улыбнулся Асте, а вот Францезелин сильно округлила глаза. «Маг воздуха? Но как?» Не скрывая удивления, Огненная посмотрела на Асте, и та, взмахнув одной рукой, призвала прохладный ветер, доказывая правдивость сказанного. Францезелин полгода назад видела желание фарфоровой на вид куколки Асте стать частью охотников. Эта куколка в белом и розовом стреляла из винтовки, как хорошо обученный снайпер. Асти не обладала даже крупицей магии, но упорство и желание защитить родной город было куда более мощным оружием в ее руках. И вот теперь обрела силу так же, как Лорен после ритуала. «Где-то неделю назад была большая битва, и летающий пепельный схватил меня за горло, сдавливая своими лаптями. Я едва не умерла и смогла взлететь в воздух и рассыпать его на искры». Асти с таким энтузиазмом и блеском в глазах рассказывала, как чуть не умерла, что даже стало немного жутко. «Спасибо, Кейрис», — подумала Францезелин, позволяя себе хоть ненадолго насладиться потоками ветров. Каждый рожденный с этой силой маг или тот человек, что смог ее обрести, был выбран повелительницей ветров. Все они — ее наследие, и это согревало душу. «Я рада, ты заслужила эту силу», — кивнула Францезелин, и осознание заискрилось в голове. «Погоди, ты сказала неделю назад? Что случилось в тот день?» «Идем лучше в штаб», — протянула Гризель, бросив хищный взгляд на тень, что за весь разговор не сказала и слова. Францезелин успела даже забыть о ее существовании. До штаба они шли в тишине, смотрели по сторонам. Обычно в это время суток, когда яркое солнце над головой, пепельные вылезали из каждой щели, но кроме того летающего их не было вообще. Чем дальше шли по городу, тем больше людей Франц замечала на тротуарах или за рулем. Штабом охотников был трехэтажный кирпичный дом с большими панорамными окнами, просторным балконом со стороны моря с отличным видом на пальмы и песчаный пляж. По приезде в Феникс надо было где-то жить, и статус повелительницы и благословенного стража помогли ей получить этот дом за защиту граждан от пепельных тварей. Поначалу их было мало, и только в этом городе, но с каждым месяцем их становилось больше. Люди и маги сами брали оружие в руки и пытались сражаться. Это стоило многих жизней. Поэтому Францезелин в трех городах с наиболее активными зонами организовала группы, отобрав лучших из всех желающих, будь то человек, будь то маг, было неважно. Пусть и в самих группах на этот счет распри было много, но проведя несколько поединков между ними, обычные люди доказали, что могут быть не хуже мага, после чего команды сплотились и дрались за благое дело уже под ее руководством. А этот дом в Фениксе она обустроила на собственное жалование под штаб охотников, в котором взаимодействовала с группами в Орегоне и Рейсде, помимо Феникса. Пройдя в гостиную, ее встретили остальные охотники из группы, только что вернувшиеся с патрулирования по городу. «Францезелин!» — с радостью встречали ее ребята. Рекина, не издав шума, буквально слилась с толпой ребят и скромно уселась на ступеньках, ведущих на второй этаж. «Рада вас всех видеть живыми и невредимыми», — ответила Огненная, кому-то просто пожав руки, кого-то обняв. «Знакомьтесь», — Францезелин указала на Рекину, и в ее сторону устремились взгляды всей группы. «Это белая тень». Франц запнулась, не зная, как лучше будет ее представить. «Мой партнер». Рекина склонила голову в бок, медленно покачав головой из стороны в сторону, но промолчала. «Она поможет разобраться, в чем дело. Уже помогла справиться с одним из пепельных. Рики особенная, и с ней у нас шансов больше». «И чем это она особеннее нас или тебя?» — недовольно хмыкнул Герман, прожигая испытующим взглядом Рекину. «А ты атакуй меня и узнаешь!» Рекина поднялась с места, уверенно подкрадываясь к Герману. Парень и девушка были одного роста, абсолютно идентичны по строению плеч. Под ее шагом ни одна дощечка не скрипнула и не продавилась, в то время как его шаг слышали все. «Давай!» — нагло прохрипела тень. «Я жду!» «Сними капюшон, хочу видеть твои глаза, когда ты упадешь!» Герман приблизился к Рекине на шаг, скрестив руки на груди. «Если сниму, у меня автоматически будет больше шансов!» Францезелин услышала нескрываемое презрение и опасение вперемешку с вызовом и насмешкой. «Ну же, Или ты боишься?» Герман тембром голоса усилил давление на Рикки, и Францезлин создала в руке огненный шар, готовясь вмешаться в любую секунду. Вместо ответа Рикина скинула капюшон, и комната замерла в немой тишине. «Всего-то!» — рассмеялся Герман, и вскоре его смех подхватили остальные. Глаза Рикины сузились в презрении, и, оправдывая свое прозвище, незаметно для мага молний, она приблизилась к нему почти вплотную. Следом сжала одной рукой запястье Германа и того как будто парализовала. «Всего-то?» — переспросила тень, отводя взгляда от него. «Ну же, где твоя магия? Где твоя сила?» Теперь давила на него уже Рикина. Герман попытался перехватить руки, но шпионка так ловко отпустила его, прогибаясь, подобно кошке, нырнула за его спину и прижалась к его телу. Герман отошел на пару шагов, развернулся, мгновенно выпуская из пальцев электрический заряд. Молния растворилась, едва коснулась мраморной ладошки тени. «На этом конфликт, я думаю, исчерпан». Голос Францезлин мгновенно привлек к себе внимание охотников, и Герман отступил, принимая поражение. Францезлин заняла привычное место в кресле. На диванах вокруг центрального стола расселись остальные, только тень осталась на ступеньках лестницы. «Теперь жду отчета, особенно про события и битвы». Францезлин понизила голос, переводя взгляд с Асти на Германа и обратно. Герман настроил кристалл, и над их головами появилась объемная картинка. Скопление пепельных внутри вулкана Нильс, расположенного между городами Феникс и Нильксар. На картинке пепельные сгруппировались в кучке и беспрерывно обменивались искрами, исходящими друг от друга. Такого ей прежде видеть не доводилось. В тот день было жарче обычного, градусов на 10-15, и, получив сигнал от Рика о борде этих тварей, мы тут же сорвались с места, — начала рассказ Асти. Это была вспышка не только в Фениксе, но и в городах других групп, как мы узнали позже. Это и есть самая большая странность, обычно всплески до обеда и во время, но тут и жара резко усилилась, и это монотонно дополнила Гризель. «После обеда», — вторила им Франс, медленно вдыхая и выдыхая воздух из груди. «Где-то часов в 5 было, почти вечер», — кивнула Асти. «Значит, в Альгоре было 7». Взгляд огненный устремился в изображение над их головами. Воспоминание острой болью словно разрывало сознание на тысячи мелких осколков битого стекла вперемешку с первобытным рычанием. Франс сжала голову руками, зажмурив глаза. «Франс!» Тут же подскочил к ней Герман, сжав ее руки. Боль плавно отступила, и огненная глубоко вздохнула. В последнее время приступы участились, и справляться с ними становилось сложнее. «Нормально», — отмахнулась Франс, заметив руку тени на плече, кивнула ей. «Надо ехать к вулкану». «Ты уверена?» — Герман покосился на нее, возможно, решил, что повелительница сошла с ума. Возможно, так оно и было. «Да, что-то изменилось». И я хочу понять, что именно. Она окинула взглядом вулкан и уши заложила волной тихого ультразвука. «Так что ты хочешь здесь увидеть?» — спросила Гризель, подойдя к ней. «Пока не знаю», — честно призналась Франц, завидев, как Асти встала лицом к вулкану, и ветер плавно поднялся, обдавая их сухим воздухом. За ее спиной стоял Герман и придерживал за плечи. Рикина же ушла вперед, ничего не боясь и никого не дожидаясь. Гризель скептически изогнула одну бровь. «Пойми, Гризель, что-то изменилось. Я не могу этого объяснить, но я это чувствую». Францезлин ощутила жар, что лавой растекался по венам. Ультразвук в ушах стал громче, приглушая шум ветра и голоса ребят. Тряхнув головой, прогоняя наваждение, она направилась вперед за Рикиной по песчаному полю с редкими участками зелени и пересохших деревьев, что не смогли приспособиться к резкому повышению температуры. Франц бросила взгляд за горизонт, где село солнце, и уже над головами светила бледная луна. «Куда ты собралась идти?» С ней поравнялся Герман, оглядываясь на девчонок и подножие вулкана, к которому успели подойти. Ночью в пустынных областях обычно холодало, но здесь было так же жарко, как и в обед. «Хочу взглянуть внутрь кратера», — как можно увереннее сказала огненная, встретившись с наполненными удивлением глазами Германа. «Пепельные нас живьем сожрут», — возразил Герман, мгновенно остановившись на месте. «Франц, ты уверена, что это хорошая идея?» — не унимался парень. «У нас есть Рики», — ответил ему Францезелин, смотря на полную луну, нависшую прямо над кратером. «Вот уж кому я свою жизнь никогда не доверю», — ехидно подметил маг молнии и проследил за взглядом огненной. «Смотрите!» — позади нее донесся голосок Асти. «Ух ты!» — тихо выдохнула Гризель. «Похоже, одной меня тут будет мало!» — ахнула Рики хриплым голосом, отступив на пару шагов назад и скинув с лица капюшон. Из кратера вулкана в свете луны поднимались тысячи огненных искр, что почти мгновенно растворялись в воздухе, когда поднимались слишком высоко, либо едва касались земли. Жар по венам лавой стекал от шеи кончиком пальцев. «Францезелин!» — тихий голос Германа звучал так далеко, хотя маг стоял рядом. Его рука легла на плечо, но от этого прикосновения словно ошпарила кожу горячим паром. Францезелин скинула его ладонь, отпрыгнув в сторону. Дышать становилось труднее. Лава внутри ее рвалась наружу. Ультразвук в ушах затмил собой все остальные звуки. «Жарко! Почему мне жарко?» — бормотала Франц. Подняв глаза к падающим искрам, Францезелин инстинктивно протянула руку к ним навстречу, чувствуя каждую из них. Искры, повинуясь, потянулись к Франц. Едва одна коснулась пальцев, сознание разлетелось в каждом из тысячи падений. Мокрые дорожки стекали по щекам от боли, подавлять которую не было сил. Сквозь ультразвук с осколками боли Франц слышала первобытный рев. Он то ли звал ее, то ли отталкивал. Повелительница не понимала, просто не могла понять. На мгновение уловила, что смотрит сама на себя сверху кратера. Видела и Германа с обожженной рукой, и Гризель с Асти, и Рекину, что пробиралась к ней. Все закончилось точно так же, как и началось. Шум в ушах утих, искры растворились в воздухе, жар обратился в мертвый холод, заставляя вздрагивать каждую мышцу в теле. Францезелин смотрела в бледные глаза Рекины на исполосованном шрамами лице, осознавая, что крепко держит ее за руку. «Вот что бы ты без меня делала?» Рекина улыбнулась, но руку не отпустила. «Чокнутая!» — добавила тень, с упреком покачав головой. «Но одно мы сегодня узнали точно!» — Гризель скрестила руки на груди. «Что-то и правда изменилось, и им скорее нужна ты, чем любой из нас!» «Даже не я, а мой огонь!» — поправила ее Францезелин. Изнутри кратера раздался дикий рев, и в этот раз его слышала не только Францезелин. «По-моему, нам лучше уйти!» неуверенно прошептала Асти, испуганно отходя назад. «А я полностью с тобой солидарен», — кивнул Герман, окинув взглядом вулкан. Франц сильнее сжала руку белой тени. «Но мы еще ничего не узнали», — возразила им огненная, подняв взгляд на луну, что уже высоко поднялась в небе, и перевела взгляд на кратер, где еще недавно были искры пепельных. Рев становился громче. «Мы не отобьемся от всех!» Сорвалась уже Гризель, настроив автомат на вулкан, отходя на несколько шагов назад от сложенных эффузивных горных пород. «Тогда уходите и готовьтесь защищать город!» Францезелин накинула команду взглядом, каким на нее раньше смотрела Анжелика, таким же самоуверенным и воинственным. Выдернув ладонь из руки Рекины, огненная ощутила, как жар новой волной охватил остывшие вены. Набравшись решимости, Францезелин направилась ко входу в жерло вулкана. Девушка столько раз там бывала и знала этот вулкан не хуже, чем лес в Альгоре. Волны пепельных немного отличаются от волн магов и демонов. Францезелин чувствовала что-то родственное, когда искры закружились вокруг нее. Но она не только повелитель, оттого и боль. Францы с ними и далека от них — очень странное чувство. Подавшись вперед, повелительница цеплялась за неровные острые камни. «Рики, лезь за ней!» — приказывал Герман тени, но Франц, оглянувшись всего на мгновение, увидела, что та не шелохнулась с места. «Тебе надо? Ты лезь!» — ответила ему тень, скрестив руки на груди. «От нас толку там не будет, но ты можешь защищать ее и помочь со всем разобраться!» — настаивал маг молний. «Разве не за этим ты здесь?» «Рики, пожалуйста!» — молила Асти. «Я в няньке не нанималась, в телохранители тоже!» Схватившись за острый вытянутый выступ, Францезелин потянулась за него, всем туловищем наваливаясь на широкое пространство, за которым находился узкий и очень темный спуск вниз. Изнутри, будто из преисподней, исходило рычание, но не целое, а разбитое на части, как боль внутри головы. Создав между ладонями огненный шар, Францезелин с выдохом направила его внутрь ущелья и поползла вниз следом за ним. Внутри, на счастье, не было острых камней и выступов, и скольжение по гладкому камню замедлял слой земли и песка, нанесенный ветром за долгие годы. Подобравшись максимально близко, Францезелин схватилась двумя руками за край, а огненный шар пролетел вперед, освещая рой пепельных. Существа с угольной кожей, с огненными венами, в которых будто текла лава. У некоторых крылья были, у некоторых отсутствовали даже части тела. Выдохнув, Францезелин чувствовала вибрацию волн, что проникали в сознание сквозь ее же пламя, и фиолетовый туман, плавно опустившийся сверху кратера, со вздохом заполнил легкие. Щеки обдало холодом, и в ту же секунду они вспыхнули жаром, из рук вылетали мелкие искры. Закрыв глаза и открыв их снова, Францезелин видела перед собой полную луну сквозь фиолетовую дымку и улетающие ввысь искры. «Найди! Верни! Время пришло!» Даже не слова, не рев зверя, но Францезелин все поняла. Но это была лишь малая крупица в океане шума из вибрации и боли, что проходила через головной мозг, разбиваясь внутри снова и снова, без продыху. Тьма снова поглотила ее. Прошла словно секунда. «Франц!» Сквозь шум в ушах она слышала взволнованный голос Германа. Плотная ладонь коснулась щек в слабом шлепке. «Ну же, просыпайся!» «Франц, пожалуйста!» Молилась Астина духом, и теплая вода залила лицо. С резким вдохом, открыв глаза, Францезелин села на месте, часто хватая губами воздух. «Проснулась, слава небожителям!» Выдохнула Гризель, а Асти крепко обняла ее со спины. «Что?» Прокашлившись, Франц выдернула бутылку из рук Германа, сделала несколько жадных глотков. «Что случилось?» Оглядев всю троицу по очереди, спросила Огненная. «И где Рекина?» Только сейчас поняла, что находилась в своей машине на заднем сиденье. «Рекина!» На выдохе произнес Герман. «Бросила тебя!» «Сбежала, когда ты наверх пошла». Франц опустила голову, закусив губу. С одной стороны, это очень задевало, ведь Рекина сама за ней увязалась, сама проявила инициативу, когда действительно была нужна, сбежала. Но с другой стороны, Рике ничем и не была ей обязана. «С этим ладно», — нарушила она воцарившуюся тишину в машине, подняв взгляд на Асти. «Но что случилось в кратере?» «Герман сбросил аметистовую шашку», — неловко пожала плечами Асти. Францезелин обернулась к нему, в удивлении распахнув глаза. «А что еще было делать? Ты одна среди них. Это был единственный способ вытащить тебя и остаться в живых всем нам», — запротестовал Герман. «Думаешь, я не знала, что делала?» Франц потеряла грань спокойствия, невольно повысив голос, руки затрясло. «Ты была не в себе», — кивнул маг, твердо стоя на своем. «Ты буквально их заманивала своими действиями». «Все изменилось. Старые правила на них больше не работают. А благодаря тебе я не смогла узнать, почему». «А я знаю, что не пустил этих тварей дальше своего логова. Оно сводит тебя с ума, а ты не пытаешься сопротивляться», — повысил голос уже и Герман. «Я взяла именно вас, потому что больше всего вам доверяю не только как охотникам, но и как друзьям», — почти шепотом сказала Франц. «Ты отстранен», — добавила Франц, заострив свой взгляд на Германе. «Но...» — ошарашенный парень попытался возразить. «Пока рука не заживет», — уточнила Огненная.